Защелкали, застрекотали металлические сочленения, задышали горячим паром. Раздался лязг, словно кто-то точил ножи, и механическая конечность скрылась из виду за травой, ветвями и сухой землей. Видимо, Асин возмущалась слишком громко и потревожила стража. Вальдекрис негромко спросил. «Помнишь, что я говорил тебе о машине с человеческим разумом?» Их накрыла вытянутая тень с десятком кривых лап. Асин медленно перевела взгляд за спину Вальдекриза и подняла голову. Над пригорком, ломая конечностями хрупкие ветви, возвышалась механическая тварь, похожая на огромную сороконожку, в середине которой, в небольшой нише железного нутра, почти в желудке, если бы у твари он был, висела девочка. Бледная, обнаженная, с длинными выгоревшими волосами и мутными глазами. Она скалила кривые желтые зубы, дергала острыми плечами и царапала поломанными ногтями, сдерживавшие ее ремни. Тело ее будто билось в судорогах, ребра натягивали кожу, под которой, казалось, были лишь кости и мышцы. Длинные черные трубки, уходящие в плоть, делали ее единой со своим стражем. Она открыла рот. Завизжала, и механизм ожил, медленно двинулся вперед, поднимая клубы пыли и неумолимо набирая скорость. «Кричи!» — не оборачиваясь на машину, произнес Вальдекрис. «Что?» — слетела с губ Асин. Она хотела отвести взгляд от мира, но не могла. «Кричи, Ханна!» — повторил он чуть громче и, пригнувшись, откатился в сторону. Пальцы его привычным движением отщелкнули пряжку небольшой поясной сумки. В траву посыпался хлам. Поломанные безделушки, кривые шестерни, моток ниток. Но Вальдекриза интересовало лишь одно. Обратив взгляд на миру, он достал из сумки отвертку и, подбросив воздух, ловко поймал ее. И тогда Асин закричала. Опустила руки вдоль тела, запрокинула голову и издала вопль, которого и сама испугалась. Ее услышали. Машина застыла, перебирая в воздухе железными лапами. Мира потянулась руками к ушам, пытаясь их закрыть, но ремни держали слишком крепко. Кожа под ними была болезненно красной. Местами Асин заметила, когда прервалась, чтобы глубоко вдохнуть, виднелась запекшаяся кровь. Асин закричала вновь, а по ее щекам побежали горячие слезы. Ей не было страшно за себя, хотя, если верить Вальдекризу, страж мог запросто разорвать ее. Она думала о мире, о бедной больной девочке, запертой в железном теле. О мире, которой она с радостью рассказала бы об островах, китах, варенье, новых платьях и смешных названиях корабельных снастей, обо всех упущенных мелочах. Она кричала, удивляясь, откуда у нее на это взялись силы, и не могла перестать, а внутри вскипали, обжигая вопросы. А если бы у нее отобрали детство? А если бы у нее отобрали папу? А если бы у нее отобрали выбор? Горло засоднило, крик стал заметно тише, и страж, заваливаясь на бок, двинулся к ней. Его конечности путались, а тяжелое тело, напоминавшее сороконожку, кренилось вправо. Вибрацию земли от его поступи Асин чувствовала ступнями. Выждав момент и вытерев рукавом глупые слезы, она отпрыгнула в сторону и, повторяя за Вальдекризом, перекатилась. Не столь изящно, скорее неуклюже. Перевернувшись на живот, Асин встала на колени и огляделась. Ее больше не преследовали. Страж бил лапами по земле, кружил на месте. Он пытался стряхнуть с себя Вальдекриза, а тот, зацепившись рукой за одну из металлических пластин, откручивал какой-то винт. Со лба стекал пот, вены на запястье вздулись от напряжения, пальцы иногда скользили по гладкой рукояти. Но Вальдекриз, смахивая с глаз челку и ругаясь, продолжал работать. «Эй!» Асин поднялась и замахала руками, надеясь, что Мира скорее обратит внимание на движущийся объект. «Эй, я здесь!» Она откашлялась, вытерла руки о штаны и, сунув мизинцы в рот, свистнула. Страж опять замер. Замер и Вальдекриз, но довольно быстро пришел в себя, спрыгнул на землю, вцепился в отвертку уже обеими руками. И винт поддался. Механическая конечность тяжело упала в сухую траву, однако страж продолжал крепко стоять на оставшихся. «На память заберу!» Вальдекрис покрутил в руках винт и спрятал в сумку. В следующий миг в грудь ему прилетела одна из железных лап, сбивая с ног. Отвертка выпала из пальцев. Механический страж пригвоздил его к земле, как насекомое. Он давил все сильнее, а девочка в его объятиях хрипела, рычала, билась то и дело, задевая головой железные стены своей тюрьмы. Мира щелкала зубами, подвывала, но Асин не слышала ни одного человеческого слова. «Беги!» — прохрипел Вальдекрис, хватаясь за железную конечность и пытаясь хотя бы сдвинуть ее в сторону. «Беги, дура!» «Нет!» — прошептала Асин, вскинулась и повторила громче. «Нет!» Вальдекрис, скривившись от боли, откинулся на жесткую хрустящую траву. Рука его пыталась нащупать отвертку, а сам он, стиснув зубы, рвано дышал. «Тяжелый!» — он с усилием усмехнулся. Приближаться было страшно. Вдруг механический страж, совсем разъяривший, сломает Вальдекризу грудную клетку. Поэтому Асин прыгала на месте, размахивала руками, кричала и свистела, но тщетно. Блестящее железное насекомое с изрядно помятым пластинчатым телом внимательно наблюдало за ней, наваливаясь на Вальдекриза. Тот хрипел, кашлял, вновь отрывисто глотал воздух и, казалось, почти не двигался, пока, наконец... «Подавись!» — выплюнул он и, откатившись в сторону, забрал с собой длинную острую лапу. При мятой траве, где он совсем недавно лежал, валялись винты. Каким-то чудом Вальдекрис умудрился разобрать пригвоздившую его конечность. Неуклюже переступая, страж пытался удержать равновесие, но две отнятые конечности очень этому мешали. Он пригибался, явно желая опереться на все лапы, но Мира пищала, шипела, наверное, не хотела видеть размытую землю и вдыхать сухую пыль. «Знаешь...» — Вальдекрис все пытался отдышаться. Он вытер основанием ладони губы и повертел точно выкидной нож железную конечность, пока та больно не ударила по локтю. С годами он и правда стал слабым. Медлительным, неуклюжим, совсем как человек. Покачиваясь, Вальдекрис подошел к стражу с другого бока и, что есть силы, пнул. Огромная сороконожка с грохотом рухнула на землю и подтянула хвост к груди. Туда, где висела Мира, явно пытаясь ее защитить. Лапки шарили по земле в поисках недостающих деталей, но, не находя ничего, лишь беспомощно скребли траву. «Я не вижу перед собой того, кто оставил Нингину шрамы и разорвал на части его напарника». Вальдекрис поставил ногу на одну из железных пластин, и пока страж старался закрыть Миру, принялся откручивать винт за винтом. «Он отжил свое, Ханна!» Хрипло усмехнувшись, он потянул на себя один из щитков, и тот согнулся. «Стой!» — с дрожью попросила Асин и коснулась, прося у богов немного храбрости, оттопыренного кармана штанов, где лежала птичка. Та самая железная птичка, сломанная и хрупкая. «Пожалуйста!» «Прошу тебя!» — фыркнул Вальдекрис. Но она уже бросилась вперед к маленькой дрожащей девочке и протянула ей игрушку. Страж ожил, зашевелился, ударил лапой. Металлическая конечность порвала Асин одежду от плеча до груди, а с ней вспорола и кожу. Длинный кривой след наливался красным, покрывался алыми каплями, пульсировал, но почему-то не болел. «Ханна!» — крикнул Вальдекрис, попытался оттащить ее за рубашку, но она вырвалась. Послышался треск ткани, и белая нить червем выползла наружу. Частично оторванный рукав сполз по плечу, собрался волнами и замер. «Мира!» Очередной удар пришелся в живот. Асин заскулила, сжалась, но не выпустила птичку, лишь заботливо прикрыла ее ладонями. «Ты совсем спятила?» Вальдекрис обхватил ее за талию и опять потянул назад, прочь от обезумевшего стража. «Ей страшно!» — выкрикнула Асин, ударив о землю каблуком. «Она даже не понимает тебя! Отпусти!» Кремовая рубашка стала темной от крови, красные бусины побежали по коже. Асин вырывалась, не выпуская птичку. Она кричала, и вместе с ней кричала Мира. Возможно, она и правда не понимала. А еще ей было одиноко. Одиноко и страшно. «Она убьет тебя!» — процедил сквозь зубы Вальдекрис. «Она нет!» — огрызнулась Асин. «Ты знаешь, как чинить машины. Я знаю, как чинить людей». Хватка чуть ослабла. Асин выскользнула и, прижимая к груди игрушку, снова побежала к железному кокону, внутри которого билась Мира. Ослабший страж не собирался сдаваться. Распрямил хвост, пытаясь сбить Асин с ног. Ощетинился лапами, поднял в воздух облако раскаленного пара, но Асин все равно приблизилась. «Мира, я знаю, тебе не хватает папы. И не только папы. Вокруг тебя лишь пустые острова, где нет тепла, одни лишь камни». Она увернулась от очередного выпада. «Потому что когда-то он решил, как тебе будет лучше. Он хотел спасти тебя, понимаешь? Ведь кроме тебя у него ничего не было, Мира». Она отскочила назад, едва не пропустив удар. «Он любил тебя. Просто иногда родители не понимают, на что обрекают детей, когда... уходят». От крика Миры болели уши, тяжелело сердце. Она не слушала, только сильнее злилась. И чем яростнее она билась в ремнях, тем отчаяннее защищал ее страж. Асин посмотрела на птичку в своих руках. Тихо попрощалась с любимой игрушкой, опустила ее на землю, и когда механическое насекомое в очередной раз раскинуло лапы, бросилась вперед, чтобы заключить Миру в объятия. «Ты!» — крикнул Вальдекрис и осекся. Конечности стража разом полетели Асин в спину, но остановились, так и не вонзившись. Мира пахла мочой, потом и грязью, ее волосы свалялись. У нее были острые ногти, которыми она царапала кожу Асин, и большие, полные слез глаза, некогда голубые. Она пищала, и этот звук едва напоминал недавний крик. Лапы механического стража прижались к спине Асин и замерли. Они были жесткими и горячими. Они болезненно скребли, но не пытались ее разорвать. «Я заберу тебя», — прошептала Асин, — «с этих одиноких островов. Туда, где тебя умоют, накормят и переоденут. Туда, где тебя встретят не как чудовище из легенд, а как потерявшуюся девочку, Миру, дочку гениального мастера, которой нужна забота». Застрекотали оставшиеся лапы, напряглись железные пластины, пыхтя паром, огромный страж начал подниматься. Асин сжалась, прикрыла голову руками, понимая, это ее не спасет. И вдруг он осел вновь, глубоко и протяжно выдохнув, грузно упал брюхом на землю и затих. От поднявшегося жара на лбу и щеках Асин выступили капельки пота, которые она спешно смахнула пальцами. В тот самый момент, когда она опустила руки и взглянула на Миру, та слабо обхватила ее запястье и заскулила. Ей больше не хотелось холодных железных объятий. Стражу оставалось только смириться с этим. Проникший под тонкую кожу девочки страж отпустил ее. Черные трубки покинули тело, безжизненно повисли. Чтобы совсем не испугать Миру обрушившимся со всех сторон миром, Асин напевала ей колыбельную из детства, знакомую каждому ребенку, о китах, о жидком небе, о воздушных кораблях. Ее папа когда-то подхватил от мамы, и именно ее совсем недавно мурлыкал себе под нос Вальдекрис. «Скажи честно, ты не умеешь чинить людей», — усмехнулся он, подойдя и опустившись рядом на одно колено. «Не умею, но смотри», — заулыбалась Асин. Стоило ей освободить руки Миры, как та обхватила ее за шею и повисла. Она обнимается. «И ты не знаешь, что теперь с ней делать», — продолжил Вальдекрис, помогая справиться со старыми, тронутыми коррозией и застежками, все еще державшими Миру. «Не знаю». Но сейчас это заботило Асин меньше всего. Она поднялась, подхватив Миру на руки. Девочка слабо шевелила ногами в воздухе, оглядывалась, трясла головой и недовольно ворчала. По ее коже бегали мурашки. Она была такая тонкая, такая маленькая, что Асин практически не чувствовала ее веса. «Но я придумаю. А пока...» — она покачала Миру. «Я пойду ждать тебя у ранцев с мешком. И ничего не делать». Они улетали с острова, оставив одинокого, зато почти целого стража, за которым вернуться уже без них, и прихватив с собой маленькую Миру. Ей Вальдекрис пожертвовал один из мешков, предварительно сделав в нем прорези для рук и головы. Жесткая ткань пахла едой, и Мира временами пыталась ее пожевать. Она не боялась высоты и кораблей, подставляла лицо ветру, но всякий раз пыталась сбежать от подходивших слишком близко людей. Правда, ослабевшие ноги совсем не держали, и Мира падала и плакала так горько, что приходилось утешать ее и давать маленький кусочек хлебного мякиша, который она мяла во рту. Птичку Мира не приняла. Может, устала от всего железного, а может, просто не знала, что с ней делать. Ее не съешь, в нее не заберешься. Куда больше Миру интересовало все вкусно пахнущее, и порядком проголодавшаяся Асин понимала ее как никто. На корабле раны Асин обработали и наспех перебинтовали, хотя она и просила не беспокоиться о таких мелочах. Вальдекрис же скрыл от всех оставленные стражем раны. Он летел домой, усевшись на палубе, и, обхватив себя руками, будто очень устал. Голова то и дело падала на плечо. По возвращении он сразу исчез, прихватив добычу и оба ранца. Асин пыталась отыскать его, но вокруг сновали лишь люди, пришедшие на рынок за покупками. Недолго думая, Айсина отправилась к стенам училища, прижимая к груди Миру. Та грызла хлебную корочку, мотала головой, пытаясь оторвать кусочек, и пряталась от любопытных глаз за своими длинными волосами. Как странно. Вальдекрис доверил ей девочку без опасений, а ведь он, если верить его словам, держал под контролем все. «Дочь кочевника притащила откуда-то заморашку», — прилетела в спину Асин. «Бедная девочка», — ахнул кто-то справа. «Вы только посмотрите, какие ножки тоненькие, палочки», — удивились слева. Но Асин не смотрела на этих людей. Она гордо шла по широкой каменной улице, стараясь слушать не их, а стук собственных ботинок и довольное чавканье Миры. В стенах училища Асин встретили тепло и принялись расспрашивать. Нашивка, быть может, открывала двери, но никак не помогала уйти от обычного человеческого любопытства. Так что во внутреннем дворе, усаженном цветами и аккуратными круглыми кустами, Асин задержалась надолго. Она бесконечно говорила и извинялась, она топталась на месте и качала испуганную Миру. Снова пыталась узнать, куда растворился Вальдекрис, но люди только пожимали плечами. Наконец ей ответили. Бросили два коротких слова «здесь» и «отчитывается». После чего высыпали новый ворох вопросов, касавшийся одной лишь Миры, которая указывала на свой рот и щелкала зубами, намекая, что хлеб закончился. Когда последний неравнодушный ушел, Асин выдохнула. Она присела на невысокое каменное ограждение, отделявшее ее от ухоженного сада, спустила с рук Миру и потерла ладонями лицо. Больше всего на свете ей хотелось домой, к папе. И чтобы никаких больше расспросов. Она сидела под невысокой белокаменной аркой, кое-где поросшей плющом, вдыхала аромат свежей зелени и чувствовала бьющееся в горле сердце. Наклонившись, Асин коснулась ладонью короткой стриженной травы, которую не тревожил ветер, и прикрыла глаза. Мира рядом беспокойно ерзала. «Асин», — донесся мягкий, чуть усталый мужской голос. Асин выдохнула и приготовилась оправдываться, извиняться, лишь бы ее хоть ненадолго оставили в покое. Она подняла голову. За деревцем с прямым гладким стволом и кроной, похожей на зеленый сплюснутый мяч, маячил высокий мужчина с секатором. Солнце разливалось над садом и окутывало его фигуру мягким светом. «Нинген?» — тихо спросила Асин. Уши тут же загорелись, а голова слегка пошла кругом. «Атто!» — также мягко поправил мужчина, сделав несколько шагов вперед. Он никогда не звал ее по второму имени. И от этого еще сильнее казался ей не учителем, не наставником, а добрым дядюшкой. Атто улыбнулся, и из-под рваной верхней губы показались поломанные зубы. «А это, значит, она?» Атто кивнул на пытавшуюся завалиться в траву Миру. «Вы все слышали?» Асин стала неловко и отчего-то тревожно. Она обхватила Миру двумя руками и прижала к себе, готовая, если что, бежать со всех ног. Мира же, распустив и без того растрепавшийся хвост Асины, бросив в сторону ленту, принялась перебирать волосы, то и дело зарываясь в них лицом. Зашелестела за оградой трава, зашуршали листья, с кустарников сорвались крохотные белые цветы с желтым сердцем и покатились по узкой протоптанной дорожке прочь. Асин коснулась рукой своих волос и нашла запутавшийся в них цветок, до которого еще не добралась Мира. После всех приключений тот поник и скорее походил на скомканный бумажный листок на кривой ножке. «Я подстригал». Атто указал на деревце, а затем, положив секатор у своих ног, поднял руки, будто желая сказать. «Я безоружен. Я не обижу». «Где ее оболочка?» «Страж?» Почувствовав, как Мира слегка куснула плечо, Асин пригрозила ей пальцем. «Вальдекрис разобрал его. А она...» Асин убрала длинные волосы от лица Миры. «Решила пойти со мной». «Хочешь совет, Асин?» Атто подошел и положил широкую дрожащую ладонь на голову Миры. Та зашипела, но не отстранилась, слишком увлеченная чужими волосами. Поначалу было страшно, что он свернет ей шею. Девочка со слабо работающими руками и ногами никак не смогла бы себя защитить. Но Атто лишь тяжело гладил и смотрел с жалостью и отвращением, как на мертвую, некогда пугающую легенду, от которой не осталось ничего. Такой легендой был, если верить Вальдекризу и он сам. «Отдай ее в церковь. Боги принимают всех. И людей, и бывших чудовищ. Они не судят». «Благодарю за совет», — ответила Асина и тихо вздохнула. «Как жаль, что люди не умеют так». Отто опустился на колени, взглянул в блеклые глаза Миры и протянул ей мозолистую ладонь. Мира долго вертела головой и пищала, причмокивая, а затем обхватила его указательный палец и улыбнулась, широко растянув сухие бледные губы, из-под которых выглянули желтые клыки. «Умеют, Асин. Просто им сложнее забывать. Я долгое время ненавидел ее, хотел поскорее встать на ноги, вернуться и сбросить ее вместе с оболочкой в океан. А потом...» Асин затаила дыхание. «А потом мне набили морду. Знаешь, это иногда помогает». У него был хриплый, беззлобный смех, за которым чувствовались так до конца и не зажившие раны. Так я, наконец, смог понять, что ненавидел механизм и ребенка за свои ошибки. И что эта ненависть не вернет ничего, а сам я могу вернуть хоть что-то. «Я старый», — без тени сожаления произнес он, — «но целый. И смотри». Слова порой задерживались, прежде чем выскочить из его рта. «Почти не трясутся». Он показал мозолистую ладонь, растопырив сухие длинные пальцы. И пусть Асин в тот момент захотелось порывисто обнять его, она сдержалась, лишь кивнула, прикрыв глаза, и вместе с Мирой ухватилась за указательный палец Атто. Глаза тут же защипало от слез. «Я смогу навестить ее?» — спросил Атто, медленно поднимаясь с примятой травы. «Конечно», — Асин засияла. «Она очень любит мягкий хлеб и обниматься», — добавила она. «И обниматься», — задумчиво повторил Атто и, набивая себе что-то под нос, направился к оставленному секатору. Будто и не было ни этой встречи, ни этого разговора. А Асин, подхватив недовольно ворчащую Миру, двинулась прочь.